Парочка выглядела не просто как родные брат и сестра, они напоминали однополую пару. Парень слегка миловиден, женственен, а жена, напротив, имеет четко очерченную линию подбородка и мальчишескую наружность. Из-за того, что их отношения часто воспринимали неправильно, Зелендиновы предпочитали не распространяться о том, что они супруги. Однако для Паши, прекрасно знавшего подноготную, это даже спустя столько времени не перестало быть странным. Шутить про инцест он мог сколько угодно, но прямое столкновение выбивало его из колеи. Задержавшись у палатки с инструментами и изменив расположение товаров на прилавках так, чтобы они были расположены в порядке возрастания размеров со стороны покупателей, Паша двинулся дальше. В отличие от опытной семейной пары, новички, которых завербовал Витя, справлялись из рук вон плохо. Василий, увлеченный раскладкой детских игрушек, был более-менее в порядке. Но его стремление выстроить все товары симметрично и бесконечное передвижение на миллиметры вперед-назад вправо-влево выдавало серьезные проблемы с перфекционизмом. А вот Олеся, без преувеличений, оказалась настоящей катастрофой. Похорошевшая в новой одежде девушка, которая должна была распаковывать кухонную утварь, электрочайники, миксеры, наборы посуды и столовые приборы, постоянно все роняла. Работа еще не началась, а она умудрилась разбить 6 стаканов и стопку дорогих тарелок, порезалась и, поскользнувшись, едва не ударилась головой о край стола. Если бы не Паша, успевший подхватить через прилавок под руки, она, возможно, здесь бы и закончилась. «Так, давай-ка ты иди, помогай сестре грехопадшего брата Зелендинова, будешь работать с обувью». Отправив растяпу в палатку с вещами, где очень сложно обо что-то убиться, Паша вытащил красную как свеклу Вику из отдела нижнего белья. С распределением в кухонной девушка согласилась без возражений, не желая больше иметь дело с похабными труселями. Хотя помимо кружевных сиськовагина прикрывателей, там продавалось много вещей. Шапки, перчатки, кольца, ремни, серьги, всякие цепочки и бантики, зависала отличница из 19-й школы именно на нижнем белье. Пустующее звено пришлось занять Вите, который изначально планировал записывать уроки начальника на удивительно маленькую видеокамеру. К этому моменту вокруг палаток собралось уже несколько десятков человек, поэтому Паша не сразу обратил внимание на подталкивание сзади. Мало ли, прохожий задел. Однако на повторное постукивание он раздраженно повернулся и кислой физиономией встретил белобрысую троицу. Глава 121. За каждый. А вы что здесь забыли? Оглядев чету Демченко, с ног до головы закутанную в соболиные меха, Паша спросил без особого энтузиазма. Тем временем Витя, вынужденный заниматься нижним бельем, спрятал упакованные в целлофан короткие белые чулки за спину и кивком поздоровался с Катей. Отличнику стало немного неловко от встречи с одноклассницей, но от работы он не отлынивал, продолжая размещение товаров. «И тебе здравствуй, Павел». Проигнорировав грубость подростка, Юлиан со скупой улыбкой протянул руку и лишь после рукопожатия позволил себе отвлечься от собеседника, косясь на многочисленные товары. «С семьей за покупками пришли. Второй день как здесь отовариваемся. Редкое разнообразие продукции для нашего города, да и для всего Союза. Вся эта индустрия, она ведь принадлежит тебе?» Вопрос скорее риторический. Юлиан начал копать под здоровяка задолго до того, как узнал о его принадлежности к эволюционистам. Еще с тех пор, как наглый сопляк втянул дочь в школьные разборки, а затем возмутительнейшим образом увел на свидание. В то время масштаб продаж юноши был небольшим, не стоящим внимания. Просто торговля импортной мелочью, которой многие предприниматели баловались. Однако сейчас, глядя на 6 больших палаток, доверху забитых продукцией, стоило признать, что бизнес-талант парня заслуживал внимания. Катя глупо хлопала глазками, переводя взгляд с отца на двухметрового одноклассника, а с него на бесчисленные товары. Разве он не торговал часами и побрякушками? Откуда вдруг взялись все эти вещи? Когда родители вчера впервые привели на рынок для покупок, девушка полнилась скептицизмом. Ну что можно приобрести на рынке? Новгород уже давно не славился ярмарками и торговлей, откуда здесь взяться приличным товаром? Но неожиданно для себя она ушла с полными пакетами, и сегодня сама тактично намекнула, мол, почему бы снова не сходить. Оказалось, палатки близнецов, с их товарами, а теперь еще и несколько сверху, принадлежат Коновалову. Эти золотые руки во всем заменили вашу прекрасную дочь. С такой мелочью, как создание производственно-торговых точек, они справились без проблем. Похвастав большими и крепкими ладонями перед закатившей глаза троицей, Паша усмехнулся. «Еще пару минут разговора в такой манере, и они отстанут. Мне интересно, как же вы смогли привести все это в наш не слишком открытый город?» Юлиан прищурился, внимательно глядя на здоровяка. Будучи заместителем председателя областного парткома, он знал о положении Горького гораздо больше простых людей. Самые мощные предприятия, конструкторские бюро и научно-исследовательские институты города выпускали военную продукцию. Атомные подводные лодки, истребители МиГ-29 и сверхзвуковые самолеты-перехватчики МиГ-31, танки, орудия и многое другое. Кроме того, в области были населенные пункты, где производилось ядерное оружие. Поэтому, несмотря на свою историческую открытость и ярмарочную репутацию, Горький в советской действительности был чрезвычайно закрытым городом. Даже просто путешествовать сюда и отсюда непросто, не говоря уже о ввозе иностранной продукции. «Вон видите того парня?» После недолгого молчания Паша со вздохом указал на притихшего Витю. Тот планировал не привлекать к себе внимания до тех пор, пока высокопоставленные родители одноклассницы не свалит. Однако начальник, как всегда, не преминул возможностью поднасрать. «Виктор Фомин, наш с Катей одноклассник, вы с ним отлично поладите. Он тоже постоянно донимает, намекая на импортность моих товаров. Но все они сделаны вот этими золотыми руками. И прежде чем смеяться или бросать едкие комментарии, которые оскорбят честное имя производителя, хочу довести до сведения. Сегодня мои производственные линии, на которых и выпускаются все эти импортные товары, будут инспектироваться экспертами КГБ. Состроив грустную физиономию художника, мазню которого назвали мазней, а не искусством, Паша приосанился. Однако слова, призванные придать вес его позиции, вызвали совершенно противоположные эмоции у светловолосой четы. «Нужна помощь», — посерьезневший Юлиан подошел поближе. «Я мог бы поговорить с местным начальством службы государственной безопасности». Обычно презирающее властное поведение отца Катя неожиданно кивнула. Витя позади тоже нервничал, его не покидало ощущение, что сегодня вечером весь их бизнес закончится, и что нужно обязательно принять неожиданно протянутую оливковую ветвь. «Да вы за и даже не знаю, как закончить, чтобы прилично было. Повторюсь, все эти товары произведены мной, не заказаны, не украдены, не импортированы, произведены». Стуча пальцем по прилавку на каждом слоге, Паша глубоко вздохнул. «За каждый товар я могу отчитаться. Уже начинает казаться, что проще всем рассказать о волшебном пространственно-временном артефакте. Любому поперечному, блин, доказывать, что я не ерш. При том, что ерш, но не хочу ершом показаться. За каждый», — Василиса, наслаждавшаяся потоками теплого воздуха из палатки, удивленно вскинула бровь и картинно обвела взглядом развешанные по стене наборы женского нижнего белья. «Они все такие красивые и изысканные. Может ли мужчина, тем более подросток, создать что-то подобное?» Жена Юлиана с большим сомнением относилась к этому, чем к сложным электроинструментам, лед-часам, плееру и портативным игровым приставкам. «За каждый». Паша решительно обошел прилавок и, погрузившись вглубь палатки, выудил из нераскрытой сумки какой-то продолговатый предмет. А когда вернулся с 30-сантиметровым доказательством, то перед ошеломленными лицами четы Демченко затрясся венозный резиновый дилдо. «Я бы и рад поболтать, но долг зовет», — сказал Паша, крутнув фалоимитатор в руке, словно какой-то пропеллер. Он вскочил прямо на прилавок. Тот едва не провалился, но все же выдержал 125 кило чистого веса. А вот белобрысая семья психологического удара не сдержала. Катя, какой бы равнодушной ни пыталась выглядеть, залилась краской. То же самое с матерью. Юлиан, самый стойкий из них, глупо смыкал-размыкал губы, напоминая выброшенную на берег рыбу. Глава 122. Эротический разогрев толпы. Пока чита Демченко приходила в себя, Паша попросил Фомина принести камеру. Прямо на столе, под взглядами собирающейся толпы, он довольно быстро включил цифровое записывающее устройство, поставил на край лавки, установил в правильном ракурсе, после чего повернулся к людям. «Остаются последние минуты до того момента, когда эти нерасторопные ленивцы закончат раскладывать товар. Товар, который вы, дорогие покупатели, надеетесь заполучить по самой выгодной цене, что справедливо». Повысив голос, Паша обратился к заинтригованным клиентам. Последние могли себе позволить немного послушать амбала, потому как мороз отступал под потоками тепловых пушек, и стоять рядом с шестью палатками было довольно комфортно, несравнимо с другими лавками, возле которых царил мороз. Однако совсем недавно главный помощник, Виктор Фомин, которого вы видите чуть ниже уровня моего заднего прохода, и которого после торгов за отдельную плату каждый сможет накормить снегом, сказал довольно возмутительную вещь, мол, вы очень ограничены в своем кругозоре, и зачастую не понимаете предназначения некоторых товаров, оттого берете только то, что привычно, ориентируясь лишь на цену, и ни на что больше. Витя, на которого тут же обрушились плотоядные взгляды, безумно расширил глаза. Он настойчиво начал дергать начальника за штанину, думая, ты чего, блин, творишь, мы в одной команде, в одной, за что? Я с его сомнительными воззрениями категорически не согласен, и чтобы доказать обратное, желаю провести короткий, но показательный эксперимент. Отстаивающий честь народного интеллекта Павел с суровым лицом поднял фалоимитатор, который все это время крепко держал в левой руке. Начавшая было заряжаться гневом толпа, замерла. Парни из тех, что поближе, прыснули первыми, а затем, словно по цепочке, хохотки и смешочки, осторожные, но постепенно нарастающие, поползли во все стороны. Эксперимент заключается в том, чтобы узнать, способны ли вы определить предназначение, казалось бы, самых неочевидных товаров. Вот скажите, что я сейчас держу в руках, потрясая дилдо, Паша окончательно прорвал плотину. Независимо от возраста, мужчины или женщины, все безумно рассмеялись. Даже продавцы, которые должны быть полностью на стороне Павла, отвернули искаженные судорогой лица. Мне вообще не стоило просить его что-то изображать перед родителями. Просто нужно было познакомить их поближе и подождать 5 минут, прежде чем этот идиот вытворит нечто подобное. Красная как рак котя, с возмущением и недоверием смотревшая на Павла, в конце концов, вздохнула и покачала головой. Долгое время она упорно продолжала думать, что странные выходки Коновалова, игра, расчет, но кажется, этот идиот и правда идиот, такой, какой есть, хуй. Из надрывающейся от смеха толпы послышался смелый выкрик. 18-летний парень подал громкий голос и поднял руку, словно в попытке приобрести акции на Уолл-стрит, а не сообщить о причинном месте. Эх, кажется, Витя все-таки был прав. Это, не хуй. Паша сокрушенно опустил глаза, будто разочарованный отец услышал признание сына, что в сауну тот ходит в трусах. Он покрепче сжал фалоимитатор, отчего основание сплющилось и вытянулось еще сильнее. Это верность, это порядочность, это честь, это то, что компенсирует нашим дорогим дамам недостаток мужского внимания. Одинокие они или в браке, будь то, когда возлюбленный отправляется на вахту, в далекое плавание или уходит на 2-3 смены подряд. И прежде чем мужчинам возмущаться, мол, не нужны нашим женщинам такие вещи, своих хватает, подумайте вот о чем. Уж лучше так, чем, пока вы на заводе, она будет заглядываться на соседа, а потом глаза и волосы ребенка почему-то не похожего на ваши цвета, нос с горбинкой, и увлечения совсем не те. Толпа, предававшаяся веселью, в конце юмористической речи серьезно смутилась. Неожиданно торгаш поднял серьезный вопрос, который, если бы честным, терзал многих мужчин. Сомнение, недоверие, ревность – это все в человеческой природе, и от этого никуда не деться. Ну а если не женщинам, вы всегда можете подарить резинового Валерчика друзьям. Представьте ситуацию. Открывает товарищ подарок, гости заинтересованно смотрят. Форма продолговатая, агрегат весомый, может, коньяк, может, модель корабля, ага, корабля. Таким кораблем не в каждую бухту пришвартуешься. Зато в драке можно использовать как оружие унижения и тотального доминирования. Бандосы на улице точно не пристанут, когда увидят, чем могут выхватить по щекам. Заметив перемену настроения, Паша быстро сгладил углы, не доводя всех до смеха, но снова вызывая улыбки и смущение. Он тонко чувствовал эмоции окружающих, ловко лавируя словами и ловя баланс, при котором психоэмоциональное состояние клиентов будет оптимальным для трат и минимальным для критического мышления, главного врага случайных покупок. На каждый пестик, как говорится, найдется своя тычинка. И у этого резинового товарища есть весьма симпатичная сестренка с глубокими и тесными талантами. О том, как она работает, думаю, сообщать не стоит, да и показывать тоже. Кто знает, тот знает, кто не знает, узнает. Одарив смущенную толпу многозначительным взглядом, Паша расплылся в улыбке. Разумеется, никто не станет прилюдно покупать настолько смущающий аксессуар. Понимаю, я бы и сам не решился, как бы не хотелось. А для тех, кто все-таки заинтересован в сохранении супружеской верности, или во внесении разнообразия в весьма скучные акты самоудовлетворения, которых как бы вообще нет, но они регулярно есть. Предлагаю следующую схему. Паша повысил голос, с удовольствием отмечая горячие глаза молодых парней, которые на поприще похоти всегда были гораздо более активным вектором, чем девушки. Вы можете написать небольшую записочку, вложите в свернутую купюру, которую потратите на другой товар. На записке укажите адрес или место встречи с точным временем, чтобы наш курьер смог доставить посылку. Расплатитесь на месте, и никто, кроме вас самих, об этом не узнает. Витя, наконец отпустивший крепкую штанину, перевел взгляд на толпу. О нем, кажется, все забыли. Шок, произведенный презентацией товара, начисто стер его нелестный образ. К тому же теперь внимание людей было на 100% сосредоточено на фигуре двухметрового здоровяка. Люди буквально заглядывали ему в рот, ожидая следующего слова. Да что там, даже продавцы забыли о непосредственных обязанностях, не желая упустить ни единого звука. Это такой план, значит, меня не побьют? Ко всему прочему, в ассортименте есть плюшевые наручники, для того чтобы ваши любимые во время сокровенного акта были связаны. Имитация пленения, при которой можно ощутить все прелести воплощения запретных желаний, доставив партнеру лишь удовольствие и не навредив чувствительным запястьям. Плеточки, кляпы, ремни и веревки – все для приятного буднего вечера. Паша не собирался отпускать разлившуюся в воздухе атмосферу легкого возбуждения. Подобные презентации могли грозить проблемами, но что они в сравнении с проверками КГБшников и нападками эволюционистов? Отчитают перед членами парткомитета, выставят на доску позора, какая разница, если с возмутительной акцией будет заработано колоссальное количество денег для преодоления следующей категории и обретения большей силы. Запечатлев в сознании иллюзорный образ будущего подарка от магазина черной карты, Паша продолжил с утроенным энтузиазмом. Он достал из сумки несколько целлофановых пакетов и, разорвав, показал весьма короткие эротические униформы. Для тех, кто ищет чистой, незамутненной насилием любви, подойдут особые наряды. Урезанные в нужных местах костюмы горничной, медсестры и даже простое, но от этого не менее сногсшибательное нижнее белье с пикантными разрезами. Недолго думая, Паша повернул униформу медсестры в сторону белобрысой четы и прищуренными глазами визуально примерил его на Кате. Та возмущенно засопела, но, в конце концов, не выдержала и стыдливо опустила глаза. Просто представьте, насколько это разнообразит сексуальную жизнь. Приходите домой уставшие после смены, смотрите на надоевшую рожу, с которой прожили 10 долгих лет, и в постель ложитесь просто, чтобы похрапеть на пару. Как вдруг она уходит в ванную, бросая перед этим загадочный взгляд, а через пару минут возвращается в невероятном костюме. Короткая униформа плотно обтягивает талию, попка и грудь приоткрыты, но не до конца, заставляя додумывать сокровенные образы. Полупрозрачные чулки на подтяжках едва доходят до середины бедер, оставляя зону неприкрытой молочно-белой кожи. Сердца учащенно бьются, в глазах горит давно погасший огонь страсти. Чувства, что когда-то дали начало рождению вашей семьи, вспыхивают с новой, неудержимой силой. И вот вы наедине в полумраке, даете волю своим желаниям. Не похабщина, а любовь в самом чистом ее проявлении. От сюжета Павла даже устоявшего неподалеку кремня вроде Юлиана запершило в горле, и стало тесно в одном месте. Он прокашлялся, бросив короткий взгляд на совершенно красную жену, готовую грохнуться в обморок, и дочь, собиравшуюся провалиться под землю прямо здесь. Это чета Демченко. Что уж говорить о простых смертных. Одиночки более-менее могли держать эмоции под контролем, переживая все в сознании, с легкими отражениями на физиологическом уровне. А вот те, кто пришел не один, стыдливо переглядывались, не зная, как себя дальше вести. Эротические истории в Союзе – не то же, что в будущем, где на каждом шагу голые задницы и груди. Советские граждане лишь мельком слышали об индустрии порно, может кто-то и читал «Эммануэль», но на этом все. Небольшое количество партнеров и однообразные половые отношения. Так что даже поверхностные описания Павла вызывали бурю эмоций. Некоторые мамы заблаговременно успели зажать уши несовершеннолетним детям, которым пришли купить куртку, обувь или другие необходимые вещи. Про себя они и проклинали извращенного торгаша, грозясь, что никогда сюда больше не придут, но одновременно с этим чувствуя тепло страсти, расползающиеся по телам, и пушки, поддерживающие комфортную среду на улице, только способствовали этому. Стыд и срам. Бабуля лет 60 погрозила костылем и, фырча, пошла прочь. Так же, но молча, поступили некоторые консервативные и высоконравственные граждане. Лицемерие и маразм. Пашу, бросившего вдогонку ироничную фразу, уход нескольких человек ничуть не расстроил. Люди с твердыми устоями – одна из самых невыгодных категорий для продавцов, так как твердые убеждения зачастую идут рука об руку с твердыми намерениями. Лишнего они не возьмут и не потратят. По крайней мере, на эмоциях. Уход 10 человек вовсе не значит уход 10 клиентов. Очень оптимистично думать, что среди них вообще есть кто-то, готовый хорошенько потратиться. Однако даже насквозь деревянные индивиды все равно вернутся. Личные убеждения могут удержать желания в узде, но не полностью нивелировать их. Ладно, толпу разогрели, пора заняться серьезными вещами. Бросив сексуальную униформу прямо на стол, Паша спрыгнул с лавки, взял камеру и направился к другому прилавку. В приподнятом настроении он собирался сделать сегодня большие деньги. Глава 123. Функции инструментов. Шагая вдоль прилавков под недоумевающими взглядами сотен людей, Паша быстро говорил на камеру. Понравилось эротическое представление? Даже если нет, мотайте на ус. Главное в торговле – получить отклик покупателя. Равнодушный клиент – не клиент, а прохожий, который ни за что не отдаст вам деньги. Задача консультанта, как ни странно, не только консультировать, но и заинтересовать. Коммуникационными навыками вовлечь в процесс покупки не разум, а эмоции, ведь именно они превращают сомнительные цены в приемлемые. Он тараторил как пулемет, но для видео, тем более цифрового, это не проблема. Кандидаты Витька замедлит, когда не станут поспевать. Покупатели должны быть уверены, что будут счастливы, купив то, что вы продаете, что получит невероятное удовольствие от использования товара и от демонстрации его другим людям. Но клиенты не тупицы, за редким исключением, и чтобы убедить их в приятнейших последствиях, сам процесс покупки тоже должен сопровождаться бурей эмоций, как в моем предыдущем представлении. Отмахнувшись от охранника, подбежавшего сообщить, что они закончили выгрузку всех товаров, Паша остановился перед лавкой Зелендинова и вновь обратился к толпе. К этому времени семейство Демченко уже прилично так отдалилось. Блондины не желали подавать виду, что знакомы с двухметровым извращенцем. Всякие униформы для постельных утех, конечно, прекрасно. Но, как говорится, делу время, а потехе хотя бы 5-6 минут, иначе она совсем уже заворчит. Оглянувшись на палатки и поняв, что даже новички почти готовы к началу продаж, а поварихи заканчивали приготовление первых порций, Паша ускорился. Так вот, для дела подойдут инструменты, но не абы какие, не молоток, и не выдерга, не отвертка, и не шпатель. Спросите, почему, а я спрошу в ответ, зачем, по-вашему, нужны инструменты. Приложив ладонь к уху, Паша оглядел толпу, но на этот раз смельчаков не нашлось. Странно, хуй кричали во все горло и не стыдились. Хотя, вероятно, именно последующий ответ на этот выкрик заставил народ думать, прежде чем орать. Инструменты бывают разные, и даже не совсем физические. Да, существуют ментальные инструменты, но в целом они выполняют две функции. Первое, помогают делать то, что человек от природы без посторонних предметов сделать не способен. К примеру, гнуть металл руками может не всякий. Для наглядности Паша зашел за прилавок палатки БЦ «Инструменты», поднял одну из прислоненных к краю стола труб и с показным усилием скрутил ее в баранку. На натужное выражение лица одноклассника Катя лишь закатила глаза, а вот толпа недоверчиво вытянула шеи. Те, кто поближе, и вовсе подошли потрогать протянутую торгашом трубу, чтобы удостовериться соответствию визуальных характеристик реальным. Однако с правильным инструментом вам не потребуется быть таким здоровенным, красивым, умным, харизматичным, богоподобным существом, как я. Паша демонстрировал чудеса скромности, иначе эпитеты лились бы до самого вечера. Он раскрыл несколько сумок и, отыскав нужную, вытащил коробку с гидравлическим трубогибом. Под обстрелом заинтересованных взглядов, торгаш поставил на забитый прилавок 50-килограммовую махину и засунул в него трубу среднего сечения. «Свет очей моих, подойди, попробуй». Заметив в первых рядах молодую девушку, еще не отошедшую от презентации интимных товаров, Паша сделал приглашающий жест. Студентка замотала головой, явно не планируя участвовать в шоу, тем более пытаясь согнуть трубу. Однако кто бы ее спрашивал, с грацией кошки перемахнув через прилавок, здоровяк подвел жертву к станку и положил тоненькую ручку на рычаг. «Будь нежна, это тебе не варварский фен и пилочки для ногтей, это инструмент». Перед затаившей дыхание публикой нервозная девушка начала поднимать и опускать рычаг, поначалу прилагая серьезные усилия. Однако когда поняла, что этого совсем не требуется, постепенно стабилизировала темп. Люди с любопытством смотрели на то, как хрупкая студентка простыми движениями сгибает трубу. Шока никто не словил, все-таки трубогибы – весьма распространенные станки почти на всех предприятиях, работающих с металлом. Удивляло то, с какой простотой и комфортом позволял работать роликовый станок. Поаплодируем же красавице. Превратить ровный стояк в изогнутую вялость – это надо уметь. Похлопав в ладоши и побуждая толпу поступить так же, Паша заставил девушку смущенно убежать. С первой функцией инструментов разобрались. Но как насчет второй? Вторая функция – сокращение времени, которое нужно потратить, чтобы добиться нужного результата. С инструментом и без эти показатели могут кардинально отличаться, и чем больше разница, тем лучше и полезнее инструмент. Трубогиб, который вы увидели, стенд для показательного примера. Купить его вы можете в любом другом месте, или даже собрать сами, если руки не прикреплены к сфинктеру. У меня вы сможете приобрести то, чего нет во всем мире. И, чтобы не быть голословным, просто смотрите. Растолкав толпу, чтобы освободить площадку, Паша начал вытаскивать из-за прилавка трубы различного диаметра, толстый фанерный лист, пакет с болтами, банку красной краски и коробки с инструментами. Его действия привлекли много внимания и столько же недоумения. Сколько времени занимает работа с металлом, с деревом, с пластиком? По-разному, да, на вопросы Павла мужчины в толпе закивали. Не существовало какого-то четкого стандарта, особенно, когда не установлены хоть какие-то границы, типы работ и объемы, количество рабочих и их компетентность. Сколько бы ни занимали, мои инструменты могут сделать их в 5 раз быстрее, а еще удобнее, безопаснее, и на выходе получится не какой-то урод, которого хочется пристрелить. Нет, каждому по силам будет сотворить произведение искусства. Например, беру я угловую шлифовальную машинку с быстросъемными батареями, мощностью 800 Вт, заключенной в крошечном корпусе, и металлическим защитным гребнем, предотвращающим несвоевременное отваливание пальцев даже у самых неумелых работников. Так вот, беру и начинаю работать. Глава 124. Качели. Установив абразивный режущий диск, Паша приступил к делу. Он не использовал тиски, зажимая металл руками прямо на заснеженной земле. С визгом шлифовальная машинка прошла сквозь 9 больших и 6 маленьких труб. Настолько быстро, что люди даже не успели понять. Толпа начала смыкаться к передним рядам, пытаясь заглянуть через головы. Вы могли бы взять такую уж хоть на дачу без света, хоть в открыто поле, хоть на высотку, куда провода не дотянуть, и при этом обрабатывать любой металл. Спросите, что по автономности? В комплекте 2 аккумулятора, каждый может проработать по часу. При этом, если сеть все же есть, одна батарея пашет, одна заряжается через обычную розетку, и время зарядки смехотворное, меньше 10 минут. Чудо, не инструмент. Отложив болгарку прямо в снег, Паша представил ровные срезы труб любопытствующим гражданам. Или как насчет компактной циркулярной пилы для распуска даже твердых пород дерева? Не нужно больше строить целую пилораму с огромным двигателем и неподвижным столом. Этот инструмент весом 2 кг будет работать от любой сети с напряжением 220 вольт. И больше не нужно этих трехфазных извращений. Разумеется, предусмотрена защита от дураков, даже более надежная, чем у ушм. Следом за трубами Паша с легкостью разрезал фанерный пласт толщиной 1 см, на квадрат 50 на 50 сантиметров, и 4 прямоугольника, 50 на 20. С шуруповертом многие знакомы, но то, что он не вошел в топ-продаж, уступив даже скребку для пяток, глубоко ранило меня. А ведь с помощью него любая монтажная работа превращается в сплошное удовольствие. Уж пальцы до фиолетовых наплывов под ногтями им точно не отобьешь. Распаковав новенький шуруповерт, и поставив серьезную батарею с надписью 38В, Паша установил сверло из набора, покоившегося на прилавке. Он с легкостью просверлил трубой фанеру, а затем поменял сверло на биту с головкой под 13-й болт и отложил пока в сторону. Видали, лепота, да я дрочу с меньшим удовольствием. А сейчас закрыли глазки, будет сварочная вспышка, если только не планируется посещение окулиста после покупок на рынке. Хохочущие люди, услышав предупреждение, поначалу с интересом наблюдали за распаковкой миниатюрного аппарата. И эта сварка воняет слабостью. Именно с таким выражением мужчины, знакомые со сварочными работами, смотрели на это милое явление со странным пистолетом и встраиваемой внутрь бобиной с тонкой проволокой. Однако, когда малыш тихо загудел, они все же последовали совету и прикрыли глаза, так же, как 99% зрителей. Следом за треском дуги и шипением наплавляющегося металла раздался уверенный и громкий голос. То, что вы наблюдаете сквозь закрытые глазки, сварочный полуавтомат с автоматической подачей проволоки. Больше не нужно постоянно менять электроды, следя за скоростью сокращения длины. Чрезвычайно устойчивая электрическая дуга, позволяющая избежать залипания и прочего психоза во время работы. В комплекте две катушки, классический зажим для электродных консерваторов, пистолет для работы с проволокой и маска, которая убережет ваши глазки. Если заниматься сваркой, то только такой. Расположив 6 больших труб равносторонними треугольниками, Паша заварил их, а затем соединил вершины длинными перекладинами. На верхней перекладине крутились обрезки труб большего диаметра, ограниченные приваренными с обеих сторон кольцами. К ним были умело присобачены сваркой еще две вертикальные трубы. Хорош, вот это шов. Я бутеры так никогда не намазывал, как металл. Мужчина мля. Вскоре сварочный аппарат добрался и до мелких прутьев, которые соединились в форме коробки с одной открытой стороной. Коробка была приварена к двум свисающим трубам, позволяя, наконец, зрителям догадаться, постройкой чего занят удивительно мастеровитый торгаш. Как только сварка подошла к концу, настал черед все собирать. К бортикам и основанию коробки с помощью шуруповерта были прикручены болты, сами нарезавшие резьбу. Легким движением руки качели с прямоугольным основанием, на треугольных ножках, встали в правильную позу. Последний штрих. Остановив раскачавшиеся качели, Паша достал новый инструмент, электрический краскопульт яркого желтого цвета. Он небрежно заправил агрегат смесью из ацетона и ярко-красной эмали, после чего, несколькими размашистыми движениями, покрыл тонким слоем всю конструкцию. Финителя комедия. И хорошо, что детей не привели. Эротическую презентацию они бы как-то перенесли, но вот после того, как увидели мою работу, вас бы живьем схавали. Заставили бы делать для себя сначала качели, потом сани, велосипеды, или что там хотят спиногрызы. По мне, так лишь одного. Отсутствие здорового сна и хорошего настроения родителей. Паша отошел на пару метров от качелей, позволяя ошеломленным покупателям осмотреть их. И дело не в самих качелях, сколько в том, что торгаш сделал их с нуля меньше, чем за 5 минут. 5 минут. Жены негодующе смотрели на мужей, с мыслями. Вот, смотри как надо. Ты бы их месяц мастерил, и в итоге не доделал. Бросил бы за гаражом, и там остался бы пить со своими мужиками, лентяй. С моими профессиональными инструментами вы превратитесь в гуманоидный компактный передвижной завод, способный самостоятельно произвести что угодно. Были бы материалы, знания и желания. На любой, я подчеркиваю, любой вид работ сможете подобрать свой инструмент или специальные аксессуары к нему. Хотите построить дом? Постройте. Хотите сконструировать и собрать собственный автомобиль? Соберете. Да хоть самолет. У меня найдется все необходимое. И в довершение главный аргумент ко всему этому представлению. Если на лавке лежит какой-то товар, назначение которого не понимаете, то он мне не нужен, не бесполезен. Просто вы знаете недостаточно. Не стесняйтесь подойти и спросить, я буду рад поделиться своими знаниями. Стыдно не незнание, стыдно нежелание знать. Если бы Паша сообщил это в начале, его бы подняли на смех. Однако выдающиеся навыки обращения с инструментами и материалами заставили людей осознать, что торгаш сильно отличается от других лавочников. По крайней мере, он на самом деле знает, что продает, и умеет этим пользоваться. От последней мысли становилось немного не по себе, ведь с самого начала презентовал он резиновый фалоимитатор. Фух, не зря станки и товары по 100 раз пересобирал, ох не зря. Уложившись в очень узкое окно интереса равнодушия зрителей, Паша смахнул несуществующий пот. Свою главную работу он выполнил, теперь можно немного расслабиться. У него талант оратора. Юлиана, неотрывно следившего за юным эволюционистом, мало волновали его прямые руки. А вот удивительная способность манипулировать настроением и даже мнением людей зацепила. Такой живой ум очень пригодился бы нашей семье. Скосив красные глаза на не менее впечатленную Катю, альбинос нехотя увидел, как та грустно отворачивается. Как отец, он любил свою дочь и желал ей лучшего, но лучшее в его понимании сильно отличалось от лучшего самой девушки. Она просто не осознавала, каково жить с обычным человеком, вынужденная скрывать свои способности. А если те проявятся, наблюдать, как меняется отношение любимого к ней и, возможно, к будущим детям. Страх, отвращение, неприятие – все это он видел много-много раз, не только с собой, но и с другими эволюционистами. Ты можешь ненавидеть наши устои, традиции и амбиции, но вредить собственному будущему из-за глупой злости на образ жизни, стоит ли оно того? Юлиан обратился к молчаливой дочери, поникшей и погрузившейся во внутренний мир. Его не остановила даже ладонь жены, легшая в руку. Носиться как умалишенная со своими чувствами, чтобы по прошествии лет осознать их незначительность. Оглянуться назад, сожалея об упущенных возможностях. Сожалея о ком-то, кто уже будет в объятиях другого человека, кого уже нельзя будет вернуть. Переведя взгляд на Павла, увлеченно рассказывающего об электрической цепной пиле, приглашающего людей совершенно бесплатно попробовать еду и горячие напитки из БЦ ФАТ, Юлиан усмехнулся. «Да и не этого ли ты и искала? Коновалов может быть одним из нас, возвышенным, бесконечно талантливым существом, однако воспитан он в простой человеческой семье. Кто знает, может, взгляды на жизнь и воспитание детей у него соответствующие. Как отец, но, прежде всего, как опытный политик, он прекрасно понимал, что творится на душе дочери, какими переживаниями полнится разум. Так что он знал, куда бить, сам при этом внутренне насмехаясь. Павел может быть хоть 10 раз воспитан простым человеком, но от своей природы не уйти, и амбиций в нем намного больше, чем во многих эволюционистах. Нет ни малейшей возможности, что к жизни и к своему будущему потомству он станет относиться как низшие создания. Взирая на 6 торговых палаток, к этому времени привлекших уже больше 300 человек, Демченко-старший разглядел в них нечто большее. Не деньги, но влияние, контроль населения через потребление, добровольное рабство. Павел мог осознавать это, а мог не догадываться, но, в конце концов, он все равно взбирается туда, куда стремится и сам Юлиан. Глава 125. Результаты обучающего мероприятия. Обучающее мероприятие для консультантов-новичков прошло, без малого, с феерическим успехом. Палатки с наименованиями БЦ ФАТ, БЦ Игрушки, БЦ Одежда, БЦ Инструменты, БЦ Аксессуары и БЦ Кухня к 16:00 успели пропустить через себя почти 2000 человек. Не все из них покупатели, но размах, для Горького, воистину потрясающий. Люди словно вновь приняли участие в красочных ярмарках прошлого, пусть и с ограниченным количеством продавцов. Не то чтобы простых соседних лавочников никто в упор не видел, однако им доставалось едва ли 1,5% от внимания толпы. Из-за массовых давок Павел был вынужден спешно организовывать народ, пугая нарушителей повышением цен, но не вводя скидки для порядочных. Кто знает, может, в следующий раз вакханалия будет создаваться намеренно для выбивания выгоды. Все удалось уладить без жертв. Однако на массовые движения почти сразу же подтянулись наряды милиции. Столкнувшись с такой вопиющей наглостью, как массовая продажа импортных товаров, они даже поначалу не знали, что делать. Просто растерялись. Какого хрена ты, обдолбанный фарцовщик, творишь? Зверина нахлебался вон, нормальные спекулянты по углам прячутся, из-под куртки торгуют, а ты совесть имей. Прояви уважение к закону, да хотя бы к нам. Скорое прибытие полковника Карина, с мрачной физиономией смотревшего на беспредел эволюциониста, изменило планы служителей закона. Николай лично в сторонке пообщался с Павлом, а затем вернулся и дал отбой. Даже приказал следить за порядком толпы. Это все, на что решился полковник, который, не желая здесь больше оставаться, покинул рынок. На фоне милиции, не торопившейся вмешиваться в дела торгаша, поначалу недоверчивые покупатели осмелели. Они всерьез начали задаваться вопросом, Стала ли продажа импортной продукции законной? Также быстро поползли слухи о том, что на самом деле все эти товары производятся местными, по всем правилам, а потому не подлежат ни наложению вето, ни изъятию. Слухи распускали те, кто ранее приходил устраиваться к Павлу. В итоге люди, кто был на рынке, разбегались по домам, быстро организовывали собрания и вытаскивали заначки. Рассказывали родственникам, сарафанным радио распространяя слухи по всему городу. К окончанию обеденного времени с работ сбегали даже самые порядочные граждане, а работники исполкомов стояли на ушах. Они гадали, почему фарцовщика до сих пор не взяли КГБшники. Такой грандиозный успех обусловлен влиянием двух факторов. Первый – сам Павел, презентующий даже самые невзрачные товары с искрометной яркостью. Он не замолкал в течение 5 часов ни на минуту. Обычная торговля превратилась в шоу одного актера с элементами стендапа и интерактива. Второй фактор – палатка БЦФАТ. Даже раздача простой уличной еды вполне могла вызвать массовый ажиотаж. А уж когда речь зашла о разных видах горячего кофе холодным днем, панированных куриных крылышках, обжаренных до хрустящей корочки, бургерах, при нажатии на булочки и исторгающих из котлет жирные соки, странных, напоминающих полено, свертках лаваша, пробуя которые люди в одноголосии заявляли «еда богов». Ассортимент не то чтобы впечатляющий, но каждый отдельный его элемент являлся основой целых сетей ресторанов быстрого питания. А все вместе они произвели просто разрывной эффект. Всего лишь за первый час поварихи насквозь умаялись, а ингредиенты подошли к концу. Но Паша сделал надбавку по 100 рублей каждый, вернув утраченные силы, и отправил 3 охранников за ингредиентами. Даже так далеко не всем хватало еды, но народ оказался удивительно сплоченным. Старшие делились с младшими, парни с девушками, девушки с парнями. Так что попробовать удивительные новинки смогли, если не все, то подавляющее большинство. Равнодушных не осталось, люди готовы были немедленно выложить деньги за добавку. К сожалению, главный торгаш сообщил, что сегодня проводится бесплатная акция, но уже завтра они смогут приобрести еду в этой же палатке за смешные цены. К 16:00, когда Паше уже нужно было на дачу, примерная сумма заработка превысила 800 тысяч рублей. Оставалось вычесть незначительные траты на бесплатную еду, зарплаты и прочие издержки, вроде бензина для машин, но все равно это потрясающе. Чита Демченко, от начала и до конца не покидавшая рынок, в шоке наблюдала. Старшеклассник одну за другой закидывал плотно набитые сумки с наличностью в легковые автомобили. Да с такой небрежностью и наплевательством, будто это даже не мешки картошки, а пакеты с мусором. «Дочка, ты, молодец, в жизни еще ничего не добилась, а уже успела отводить от себя миллионера. Я впечатлен», – иронично заметил Юлиан, после чего направился к Павлу и предложил вместе отправиться на инспекцию КГБ. Он не стал открыто подвергать сомнению реальность производства всех этих товаров, однако подметил, что КГБшники, контора, которая гонится не за благом советской экономики, а за результатами собственных расследований, люди в штатском найдут малейший повод докопаться. Паша поблагодарил Белобрысика, но все же тактично отказался. Причина, почему он не желал принимать помощь и устанавливать более тесные отношения с Юлианом, даже при том, что намеревался обрасти связями, сила. Паше не нравилась идея по-настоящему зависеть от чьей-либо благосклонности. Он хотел найти какого-нибудь тщедушного высокопоставленного чиновника, навесить на сердечко колечко и проделать тот же трюк, что с Синицыным. С Юлианом такого не провернешь. Он своими морозильными тентаклями, полную жопу причин, почему не стоило нарываться, способен напихать. Удивительно, но даже при втором отказе, альбинос вежливо принял это. Возможно, потому, что считал, подросток все равно никуда не денется. Рана кривая приведет к нему, как бы ни брыкался. То же самое с дочерью. Бунтарство пройдет, и она примет семью. Отъезд Павла заметил не только Юлиан, но и несколько человек в приличных костюмах. За время пребывания на рынке они успели опробовать почти все инструменты, которые перекочанный торгаш бросил на растерзание толпе, дабы люди знали, за что отдают деньги. Подбежав к хозяину грандиозного мероприятия, костюмчики представились инженерами и главами отделов материально-технического обеспечения нескольких производственных предприятий. Среди них даже были представители 3 гигантов – Горьковского машиностроительного, Красного Сормова и Сокола. Производители автомобилей, судов и самолетов, также, как прочие предприятия, давно прослушали о палатках, торгующих импортностью. Все же работали на заводах люди, которые тоже совершали личные покупки. Некоторые инженеры и сборщики приобретали для себя удобные инструменты, которые, в отличие от советских, позволяли работать с гораздо большим комфортом. Однако делалось все это мимо кассы, так как за подобными предприятиями стояло правительство, а оно строго контролировало все закупки. Но сегодня, прознав о массовом наплыве и о том, что наряды милиции помогают организовывать толпу, а не разгоняют ее, пакуя фарцовщика, главные закупщики предприятий почуяли выгоду. Они немедленно прибыли на рынок, где обнаружили странную картину. Тысячи людей пытаются протиснуться к шести крупным, но ничтожным в сравнении с толпой, палаткам, а возле них организованы строгие очереди и небольшие площадки свободного пространства для осмотра товара. Инженеров, которых они взяли с собой, с деньгами отправили к БЦ инструменты, и те, спустя полтора часа, вернулись с горящими глазами. Они просили, нет, вымаливали, чтобы на заводе были внедрены все эти новинки. Что удивительно, обычно осторожные в вопросах закупок главы отделов материально-технического обеспечения не сказали слова против. Закупщики собственными глазами видели работу предлагаемых к покупке инструментов. Это было нечто на порядок, на два лучше собственного оборудования. Хотя на их предприятиях стояли самые современные и высококлассные инструменты. Разумеется, аппараты еще предстояло протестировать на износостойкость, производительность и провести много других испытаний. Особенно производители интересовали прочностные характеристики сварочных швов, которые могли создать полуавтоматы. Однако предварительный анализ уже показал, что с новомодными приблудами заводы смогут поднять свою производительность на десятки процентов, что приведет к увеличению спонсирования, выписке премий, предоставлению особых привилегий и цепочке других, не менее приятных поощрений. Когда главное действующее лицо рынка, двухметровый здоровяк с похабным чувством юмора, удивительной осведомленностью о каждом товаре и самых необычных сферах его применения, собрался уезжать, за ним тут же ломанулись. Никто не желал упускать прекрасную возможность. Сразу после представления закупщики попытались вызнать поставщиков товаров, и почему для милиционеров торгаш словно заполз в слепую зону. Каково же было негодование инженеров, когда здоровяк нагло сообщил, что все товары, включая высокотехнологичные инструменты, произведены им самим. Мало того, он пригласил всех на инспекцию КГБ, по окончанию которой должны выдать разрешение на создание кооператива. Закупщиков уговаривать не пришлось. Они могли связаться с прямым производителем, или же присутствовать на раскулачивании обманщика, с последующим изъятием всех товаров, включая инструментов. А с ККШниками начальство заводов вполне могло договориться, и за бесценок получить конфискат. Инженеры тем более были согласны. Даже если бы пришлось пешком топать туда неизвестно куда, в поисках волшебного предприятия, они бы согласились. Непризнанный никем Юлиан, стоявший в стороне, состроил недовольную физиономию. Этих жалких людей Павел пригласил, а его продинамил. Так что Альбинос тоже напросился на экскурсию по производству. Он пообещал, что не станет вмешиваться, просто посмотрит. Паша, которому уже давно нужно ехать, махнул рукой. Кто хочет, может отправляться вместе с ним. Однако собравшегося в путь Витю усадил обратно за лавку с эротическими товарами и аксессуарами, так как продавцов не хватало, да и новичков нужно контролировать. Глава 126. Проверка КГБ. В отличие от насыщенной торговли на рынке, инспекция ККШников, как ни странно, прошла штатно. Группа состояла из 8 человек, среди которых 4 эксперта, остальные, наиболее сомневающиеся сотрудники, желающие взять Коновалова за жопу. Возглавлявший их капитан Синицын первое время осторожничал, то и дело, поглядывая на Павла, а иногда на высокопоставленного белобрысого чиновника. Он вел себя как Сергей, когда на дачу приехали родственники. Однако все сомнения офицера отпали при виде десятков серьезных промышленных станков. Паша не поскупился на запчасти из категории до 1000 рублей. В результате собраны целые производственные линии. От принтования футболок, до упаковки детских игрушек, от намотки электродвигателей, до автоматизированной пайки микросхем. Сказать, что ККШники, закупщики, инженеры и даже Юлиан были в шоке, ничего не сказать. Кто мог ожидать, что на даче, в парнике, будет спрятан целый завод с невероятно продвинутыми технологиями? Они недоверчиво обходили новомодные станки, лишенные декоративных элементов корпусов, пытаясь понять, для чего агрегаты вообще нужны. Даже эксперты немного терялись. Нет, с чпутокаркой и фрезерами все понятно, однако более сложные станки требовали объяснений. Паша предоставил их с лихвой. Он засыпал товарищей в штатском и закупщиков огромным количеством терминологии по каждому из станков, по устройству, принципам работы, материалам и неочевидным техническим нюансам. Самое главное, юноша готов был продемонстрировать работу в режиме реального времени. Он предложил на глазах у всех создать любую продукцию, которую ккшники ранее изъяли для проверки. В первую очередь лейтенант, слегка полноватый мужчина в серой куртке, попросил сделать трансформера, пластиковую игрушку, способную из машины превращаться в робота. Не говоря уже о том, что сама модель автомобиля и ее дизайн совершенно футуристичны, такое большое количество сложных пластиковых деталей, соотносящихся между собой в различных осях взаимодействия, попросту не могло быть создано кем-то на даче. Инженеры Горьковского машиностроительного, увидев миниатюрную модель рестайлингового Цемара, начали пускать слюни. Они многозначительно переглядывались с закупщиками. Тем временем Паша довольно быстро доказал обратное. Он на трех дорогих 3D-принтерах распечатал все необходимые детали, покрасил, пропустил через высокоточный струйный принтер клеящуюся бумагу. С помощью режущего плоттера получил идеальные наклейки, все налепил, взял винтики и собрал машинку воедино. Работа заняла меньше часа. Большую часть времени Паша провел в будке. Внутри он разбирал трансформера и с помощью ручного 3D-сканера перевел каждую деталь в цифровой формат, подкорректировал шероховатости модели и начал печать. Разумеется, доступ к будке никто не получил. Паша настоял, что не потерпит промышленного шпионажа. Ккшники собирались проигнорировать требования и вынести все оборудование на проверку, однако приказ Синицына и вмешательство Юлиана остудил пыл сотрудников. В результате еще около 5 часов Паша наглядно демонстрировал, как самостоятельно производит все товары. Он шил обувь, делал этикетки с надписями на разных языках, вытачивал детали, собирал электроинструменты. А когда, наконец, сотрудники поняли, что не смогут докопаться ни до одной вещицы, они не слишком тактично подошли к вопросу, откуда вообще у 18-летнего парня такие сложные станки, которых во всем мире, возможно, нет. Паша на пальцах объяснил, куда они могут пойти со своими намеками. Но все же дал понять, что давно интересовался станкостроением и понял одну простую вещь. Достаточно построить несколько универсальных станков, с помощью которых можно делать другие, более специализированные. Даже тогда сомневающиеся представители службы безопасности не желали отставать, приводя сводки о ненормальном количестве товаров. Мол, юноша один, даже с таким количеством станков, не смог бы обеспечить товарами целый город, и уж тем более область. Однако обвиненный справедливо заметил, что ккшники понятия не имеют, сколько на самом деле работает производство. Продавать Паша начал недавно, однако разработкой и накоплением товаров занимался уже несколько лет. На это ккшникам попросту нечего было возразить. Да и строгий взгляд красных глаз заместителя председателя областного парткома давал понять, что мальчишка не без связей. Что до экспертов, они перешли на сторону Павла, как только увидели работу чудесных машин. Проверяющие, а также инженеры промышленных предприятий, желали приобщиться к инновационным идеям подростка и просили поделиться невероятными технологиями, во благо страны, разумеется. Однако тот, обходными эпитетами, послал всех далеко и надолго. Под давлением капитана, перед которым сомневающимся еще и пришлось извиняться, Павлу обещали в течение недели выписать разрешение на создание кооператива с символическим штрафом за несвоевременную торговлю в размере 10 тысяч рублей, как раз к 18-летию подарок, а эксперты, в свою очередь, пообещали помощь с патентованием каждого его товара. Почему? Потому что тогда чертежи и технологии производства попадут им на стол. Глава 127. Серьезная работа. После выпроваживания толпы ккшников, закупщиков и инженеров с дачи, Паша скупо попрощался с Юлианом, но не сразу поехал домой. Он заскочил в поместье Егорова, надеясь обнаружить хотя бы нескольких задержавшихся в Дзержинске охранников. Мысли все не покидала веточка, сожжение которой вело в странное место с пурпурной травой. Что это за место? Где оно? Кто там обитает? Почему аномалия, связанная с этим местом, следит за ним. Однако самостоятельно все это проверять Паша не решался. В прачечную пошел один, в итоге чуть кишки не распороли. В кино отправился уже в компании и выжил только благодаря партнеру. Так что больше никаких соло-приключений, пусть охранники отрабатывают. Не зря же такие деньжищи выплачиваются. Ожидания не подвели, рядом с поместьем действительно обнаружились возвратившиеся Расул с Евгением, которые непонятно с чего вдруг решили устроить подопечным бег по пересеченной местности, с тасканием тяжестей. Спортсмены и афганцы, в одних лишь плотных нателках, бегали на морозе, каждый с каменным валуном и полуобморочным выражением лица. Это запланированное мероприятие или... Паша, пожав руки Фуницына и Абдулрашидовича, с интересом спросил: они мне вместо охранников морских котиков готовят, мило, или... Гневно фыркнул Расул, и только после пары секунд стабилизации прерывистого дыхания объяснился: извини, Павел, бойцы переусердствовали. Не поговорили они с обидчиками Миши, они шестерых в кому отправили. Тяжелый горский акцент в совокупности со странным построением речи немного сбивал с толку. Не успел мозг осознать услышанное, справа прилетело еще, да и мои отличились. Фуницын не остался в стороне, признавая оплошность. Бодяных главарю колено прострелил, затем еще и в ляжку шмальнул. Чего замерли продолжать бег? Раз-два, раз-два. Последнее, разумеется, адресовано не начальнику, однако даже он проникся. Неожиданно, шепелявый губошлеп оказался резким и мощным типом. Ничего, бывает. Погоди, Бодин. Бодин, если мне не изменяет память, был записан Витей как радист. Паша, не придав большого значения агрессивному поведению охранников в соседнем городе, смущенно почесал щеку. Думал, это тот очкарик щуплый. Кивнув в сторону зарюхавшегося в снегу дохляка, носившего почти такие же толстые очки, как Василий из-за шахматного клуба, Паша усмехнулся. «Это он и есть», — со всей серьезностью ответил Жека, даже не пытаясь кривить заячьи губки. «Вроде на гражданке, а до сих пор от войны не отошел, бедняга. Ускорили темп, говножуи, пока по пяткам не начал стрелять». Паша, прочистив мизинцем ухо, в ином ракурсе взглянул на щуплика. «Правильно говорят, не суди книгу по обложке, пока не выхватил корешком по роже. На нас там охоту объявили. Из города два дня не выезжали, а Зисхана с товарами пытались вывезти», — посетовал тренер, кутаясь в подаренную Павлом куртку от фирмы «Аляска». Вечер, мороз минус 20, а он вроде как лично не накосячил, чтобы страдать. Встретились с их старшими, поговорили. «Стрелка у нас через неделю, и не только с этими, которые Никиту побили. Там все бандиты Дзержинска поднимаются». От такой новости Паша немного прифигел, глупо хлопая глазками и переводя взгляд с одного охранника на другого. «Стрелка, я все жопу рвал, готовясь к 90-м, а в итоге сам их начал. Ты зла не держи, и пожалуйста, никого не увольняй. Парни пока не освоились, не знают, как дела вести. Вот сейчас вечерком побегают и прочуют, а с Дзержинскими мы как-нибудь договоримся». Фуницын решил поддержать сослуживцев и спортсменов, несмотря ни на что. «Больше они без разрешения никого не тронут. Постараемся улаживать все вопросы словами, чтобы не вредить твоему бизнесу и репутации». Он не хотел, чтобы кто-то потерял работу в это сложное время. С характером начальника было трудновато, но платил он просто отлично. Сам Евгений уже ощутил все прелести работы охранником. Семья стала намного лучше кормиться, одеваться, да еще и ремонт затеяли. Дети в школу больше не ходят пешком, из-за отсутствия бензина, принадлежности новенькие, личико сытые, довольные. Того же он желал всем товарищам. «Слушай, да мне срать, кто кого отправил в кому, и почему колено с ляжкой прострелили. Могли их хоть на запчасти разобрать и по клиникам распродать. Главное, чтобы утопленное говно не всплывало, понимаете?» Паша говорил достаточно громко, чтобы бегающие неподалеку афганцы и спортсмены остановились, широко распахнутыми глазами глядя на начальника. «Впрочем, это не такая уж и плохая новость. Поедем, хлопнем всех разом. Больше нам в Дзержинске, кроме ментов, мешать никто не будет. А этих молодцев давай в тепло и чайком с тортиком, у них на завтра серьезная работа запланирована». Фуницын с Абдулрашидовичем почувствовали озноб по всему телу. Юный босс оказался намного более кровожадным, чем они предполагали. Однако, вспоминая ужасную резню в прачечной и то, что осталось от бандитов, оба довольно быстро приняли это. Однако, серьезная работа, она не связана с Волгой и с плаванием. Слегка шепелявя, Евгений спросил, подходя поближе, и понижая тон. «Если что, мои готовы, но вот спортсмены». Фуницин покачал головой, да и Расул не опровергал. «Побить кого-то, сломать пару костей и даже отправить в кому, запросто. Но большинство спортсменов не были настроены на убийство. Вот только не надо из меня маньяка делать. Я что, под любой серьезной работой подразумеваю убийство?» Паша неловко рассмеялся, думая, какую репутацию создал перед подчиненными. Однако вдруг убрал улыбку с лица. «Хотя, возможно, придется кого-то убить и кем-то пожертвовать. Так что сразу на берегу решите, есть среди новичков те, кто совсем не нравится, и кого не жалко». Сказано это было таким тоном, словно речь шла о утилитарных вещах, вроде количества потраченного материала на единицу готового товара. Без тревоги, без сомнений, без сопереживания. Недавно мне посчастливилось обнаружить штуковину, ведущую в другой мир, или в наш, просто в какое-то странное место. Понятия не имею, какие твари там водятся, но это явно что-то аномальное, сверхъестественное и опасное. Паша не стал ходить вокруг да около, выложив все приближенным охранникам. Нужно вооруженное сопровождение для исследования этого места. Желательно, чтобы оно было неболтливым и не сдало нас красному серпу при первом же столкновении с аномальной угрозой. Отберите только надежных ребят, ну и Агнца. Кстати, как у нас дела с оружием, губастый? Повернувшись к оторопевшему Фуницину, Паша с интересом спросил. Времени с найма охранников прошло немного, да и заняты они были в Дзержинске, но хотелось бы все-таки знать, чем богаты. Ну мы видишь ли, увидев, как медленно и угрожающе поднимается массивная рука начальника, готовая дать забористого леща, Евгений ускорился в отчете. Есть два автомата, шесть пистолетов и ящик гранат, оборонительных. На всякий случай Евгений сделал два шага назад, даже когда Паша медленно опустил руку с разочарованным лицом. Я рассчитывал хотя бы на БТР. Погрузившись в мрачные мысли, Паша опустил глаза в снег. Он не знал, с чем предстоит столкнуться при повторном открытии портала. Однако человекоподобная аномалия вполне могла иметь силу, сравнимую с Вектором или с Юлианом. Одними автоматами и пистолетами тут не обойдешься. Хорошо, хоть гранаты есть, но и этого маловато. Ладно, снова ладно, в который раз с вами, ладно, млять, все приходится самому делать. Оружие я найду, вы готовьтесь, и своих парней готовьте. Глава 128. Уговоры ветерана. Махнув рукой на бесполезных охранников, Паша сел в такси и уехал домой. Он приказал Вениамину объехать злосчастный дом по другой улице, и уже на расстоянии 1 километра активировал детектор. Однако, как ни странно, никаких аномалий не наблюдалось. Паша подъехал поближе и все равно ничего. Он забрался на дом, но не обнаружил ни веточек, ни каких-либо других следов. Нет, ну ты тоже давай не наглей. Либо приходи каждый день, как ответственный паранормальный урод, либо вообще не приходи. В расстроенных чувствах спрыгнув с крыши, он, как назло, поскользнулся, распластавшись брюхом на снегу. Паша раздраженно вскочил и, фыркнув, весь в снегу утопал домой. Неясно, может, активная работа днем сказалась, может, успехи в продажах, может, удачная инспекция ккшников, или, наоборот, недовольство охранниками. Так или иначе, Паша отрубился почти сразу. Он спал как младенец, а наутро, приготовив яичницу с курицей, вместо школы отправился к Валерию Мефодичу. Ветеран Великой Отечественной войны оказался дома. Гостя, пришедшего не с пустыми руками, а с коньяком, 4 коробками конфет и целым пакетом продуктов, он принял с распростертыми объятиями. Старик негодовал, что не следовало так тратиться, однако подарки принял широко улыбаясь.